Глава 15. Андрей Ефимович жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них с окнами на улицу занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие. Вставал он по-прежнему в 8 часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. От того ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики. И эта механическая кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли. Он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях. Ему было спокойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась. Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитриевичу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитриевич был необыкновенно возбужден и зол. Он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды – одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимович прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил «К черту!». И Андрей Ефимович не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет, а пойти хотелось. Прежде, после обеденное время, Андрей Ефимович ходил по комнатам и думал, теперь же от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спине и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем 20-летнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мещанки Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег. Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие 1000 рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта 1000? Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимовичу, и сытое лицо, и дурной снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги. Самое же противное было то, что он считал своей обязанностью лечить Андрея Ефимовича и думал, что в самом деле лечит. Каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня. И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимовичу напускною развязанностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку. Из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны для Андрея Ефимовича и для него самого. В его присутствии Андрей Ефимович ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы. На душе его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу. Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьянович должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все, и культура, и нравственный закон пропадет и даже лопухом не прорастет. Что же значит стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяновича? Все это вздор и пустяки. Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллионы лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах и напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч, и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях. Непременно».